тебя есть алмаз и жемчуг. Все, что люди привыкли искать, да еще есть прелестный глаз. Милый друг, чего ж больше желать? Я на эти прелестные глазки вызвал целую стройную рать. Звонких песен из жаркого сердца. Глазки на сердце наложили мне страсть и печать. Ими, друг мой, меня ты сгубила. Чего ж больше?